Глава 24. Воскресенье. Вольский открыл фото и стал хохотать, как безумный, откинувшись назад на земляной отвал. «Что такое? Ну дай!» Вячеслав давно не испытывал такого любопытства. Он выхватил из рук Сергея мобильный, гроб на фото был совершенно пуст. Богатая внутренняя отделка лишь заплесневела местами. «Но что это? Почему? А как ты понял? И что святые угодники, все это значит?» — недоумевал Вячеслав. «Расскажу. Обещаю, но сейчас давай быстро вернем все на место», — вытирая выступившие от смеха слезы, сказал Сергей. Он был потрясен не меньше Вячеслава, но дело надо было закончить. «Мою могилу оставим отрытой, пусть думают, что свежая земля под ангелом отсыпана с нее. Поторопимся, друзья. Скоро сторож, если он не с похмелья, пойдет на обход». И мужчины принялись быстро закапывать пустую могилу Юлии Власовой. Первым делом Соболенко рванул профессору. Тот еще находился в критическом состоянии в реанимации. Ему позволили посмотреть на дрозда только через стекло. Прогнозировать что-либо рано, жду результаты анализов. Пока стабилен, но без иллюзий, все-таки возраст. Коротко, без лишних слов на латыни, доложил обстановку доктор и попросил. «Ты это, отпусти уже ребят со скорой, устали они очень». Соболенко кивнул и пошел через приемный покой на улицу. Вся бригада дрыхла без задних ног, каждый на своем рабочем месте. Водителя Соболенко решил пока не трогать, все-таки ему еще машину вести. Растормошил докторшу. Та, привычная к перехвату короткого сна, где придется, быстро включилась в происходящее. Как только открыла глаза и увидела Соболенко, сразу воскликнула. «Ну, наконец-то!» Соболенко представился и попросил подробно сообщить все детали. Кладбищенский сторож вызвал скорую. Сказал, мужчине стало плохо, попросил воды. Пока он за ней бегал, тот отключился. «Кладбищенский?» — Соболенко вскинулся. «Уверена?» Он смотрел на докторшу во все глаза. Та глянула на него, как на ненормального, и усмехнулась. «Ну, диспетчерскую позвони, если не веришь, что мы приняли его на кладбище от кладбищенского сторожа». «Понял, извини. Значит так, вы все на сегодня свободны. В ближайшую пару недель никуда не выезжайте, вдруг понадобитесь». Докторша усмехнулась. «Слушаюсь и повинуюсь». Но ее сарказм Соболенко даже не заметил. Он уже торопливо шел к своей машине и на ходу кому-то звонил. Игорь был не на шутку встревожен. Он знал об экспериментах профессора на кладбище. Знал также, что тот писал на эту тему монографию. Однако несколько лет назад информация просочилась в прессу. Был большой для их города скандал. Тогда-то они и познакомились. В ту пору Соболенко разводился. Первую жену его дюжи клинило, житья не давало. Профессор с ней поработал, и все стало вполне сносно. Развод состоялся, он вскоре женился снова. Несколько раз профессор намекал, что неплохо бы и с ним самим поработать, но Соболенко все увиливал. Тогда Игорю удалось отмазать дрозда, но с клятвенным обещанием никаких больше кладбищ. Вследствие чего работа профессора застопорилась. Однако с появлением такого интересного клиента, как Вольский, профессор не мог устоять, поскольку этот метод идеально подходил к его случаю. Да и материал получался интереснейший. Он писал теперь день и ночь. Видимо, этот перегруз эмоциональный и физический стал причиной сбоя. Без труда Соболенко нашел раскопанную могилу, земля из которой была отвалена аж под памятник Юлии Власовой. Тот стоял без оградки. Это было настоятельное решение ее мужа. При жизни он держал ее в золотой клетке, а после смерти будто отпустил на волю. Воистину, люди сами не знают, что творят. Памятник самому Власову также открытый, Ульяна поставила рядом. Перепуганный сторож кладбища мычал что-то нечленораздельное. Общий смысл его оправдания был таков, что он не смыкал глаз, усердно охраняя пристанище умерших. Как такое вообще возможно, он не понимал. С директором кладбища Соболенко решил разобраться позже, после того, как поговорит с дроздом. Не хотел он раньше времени раздувать из этой истории скандал. Прежде всего, надо было выяснить, жив Вольский или нет. Он взял у сторожа лом и лопату. Вдвоем они без труда откопали присыпанный гроб. Прежде чем его открыть, попросил сторожа принести ему сигарет из машины. Хотел сначала увидеть содержимое сам, без свидетелей. Когда сторож скрылся из виду, Соболенко с колотящимся сердцем и трясущимися руками, опасаясь увидеть там друга, приподнял крышку. Гроб был пуст. Внутри валялся кислородный баллон. Твою ж мать! Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, он пошел на должностное преступление. Достал из гроба баллон и спрятал его в ближайших кустах. Сторож подошел с сигаретами, оба молча затянулись. Сторож кивнул на гроб, мол, что там? Соболенко неопределенно пожал плечами и покачал головой. Что это может значить, сторож уточнять не стал, потому как его дело маленькое — следить за порядком. С беспорядком пусть полиция разбирается. Вячеслав, затаив дыхание, выслушал рассказ Вольского. «Сергей, ты даже не представляешь, насколько это сильно, нетривиально, за гранью. А главное, в этом есть смысл». Его-то я и ищу последние годы, выбрав бродяжничество. Понимаешь, я перестал чувствовать себя живым. Точнее, я не успевал жить. Жизнь — штука неторопливая, медитативная. Гоняясь за призрачными регалиями, как когда-то за оценками в школе, мы упускаем саму суть. Зачем мы все это делаем? Я решил, что набегался, все оставил и пошел жить. Ты же, чтобы начать жить, решил умереть. Вячеслав и Вольский засмеялись, они стояли втроем у забегаловки, где Вольский, как с голодного мыса, уплетал с нечеловеческим аппетитом обычную копеечную шаурму. «Господь всемогущий, ничего вкуснее жизни не ел», — воскликнул Сергей, и все, включая Петруху, снова засмеялись. В ближайшем банкомате Вольский снял наличку и от души поблагодарил своих спасителей за проделанную работу. При виде денег Петруха завизжал от восторга, как поросенок. «Куда вы теперь, прощаясь?» — спросил Сергей. Вячеслав вздохнул, посмотрел на счастливого Петруху и ответил: «Сейчас в ближайший мотель. Отмоемся, приведем себя в порядок и первым же рейсом махнем куда-нибудь на юг к морю». «Отличный план», — воскликнул Вольский. «А ты?» — вдруг подал голос Петруха. «Есть одно незаконченное дельце. Начну с него», — подмигнул в ответ Сергей. Они попрощались, как родные. Пожали друг другу руки, обнялись. Свой мобильный Вольский забирать отказался. Сказал, что хочет иметь возможность иногда им позвонить. Сергея наполняло ощущение свободы и желание жить. Он принадлежал сам себе. Мир казался огромным, и было в нем много тихой радости и наслаждения. Он стоял перед разрушенным пансионатом и вдруг почувствовал, что благодарен ему, этому месту, ставшему для него когда-то домом. Ржавая лестница, которая вела на его этаж, не выглядела сейчас непреодолимым препятствием. Сам пансионат, словно чувствуя исходящую от Сергея любовь, предлагал ему воспользоваться каждым выступом торчащей арматуры. Так, во всяком случае, ему казалось. И вот он перед своим окном. От него, как и от всего здания, почти ничего не осталось. Облупившаяся краска, сорванная с петель ставня. Но это было оно, то самое. Сердце Сергея колотилось. Он медленно подошел к окну. Посмотрел вниз, прислушиваясь к своим ощущениям. Он не чувствовал прежней боли. Внутри все было спокойно. Сергей подумал о матери, и она представилась ему любящей и улыбающейся. Он простил ее. Вот прямо здесь. Сейчас. И себя. За все эти годы самобичевания и бега от самого себя, когда-то упорно дежурившего у этого окна, разрываемого страхом и надеждой. Он посмотрел за окно еще раз и не поверил своим глазам. По улице шла Оля. Его Оля. Ошибки быть не может. Это она, совершенно точно она. «Оля! Оля!» — заорал потрясенный и счастливый Вольский. Оля остановилась, осмотрелась по сторонам. Она сразу узнала его голос. «Вольский!» Как в далеком детстве Сергей летел вниз, через две ступеньки сразу. Выбежал наружу и помчался к ней. Она рыдала и смеялась. Он обнял ее жадно, соскучившись. Потом взял в свои ладони ее лицо и долго-долго смотрел в глаза. Прямо, из души в душу. Он узнавал и не узнавал ее одновременно. Что-то в ней сильно переменилось, раскрылось, расцвело. И ему нравилось это новое. Он чувствовал ее силу и свободу, так же, как и свою. Они не то повзрослели, не то проснулись, а скорее и то, и другое сразу. «Я тебя нашел», — сказал он. «А я тебя». У обоих глаза были полны слез, но они смеялись и все никак не могли остановиться. Им так много надо было друг другу рассказать, что слова теряли какое-либо значение. Они видели и чувствовали гораздо больше. Остановились они в одном и том же отеле. Их номера оказались на разных этажах, но один под другим. Решили снять новый, и их общий, самый лучший и, главное, с чистого листа. До кровати так и не дошли, трясло обоих, словно они пересекли в одиночку пустыню и встретились, наконец, в оазисе, где есть вода и прохлада. Ни он, ни она не знали прежде такой близости. Их тела растворились, словно став единым энергетическим сгустком. «Теперь я знаю, что такое нирвана», — пробормотал Сергей, отдышавшись. Она засмеялась. Открыто, заливисто, счастливо. Струи горячего душа смывали с их тел следы пережитого опыта, о котором они, конечно, расскажут друг другу, но потом. Потом они будут удивляться, недоумевать и открывать друг друга заново. А сейчас надо напитаться, насладиться, еще и еще растворяясь друг в друге. Восставший из ада и ангел-спаситель. Нормальная парочка, резюмировала Ева, когда Вольский и Оля появились на пороге их квартиры. «Только не говори, что ты меня не помнишь». Ева посмотрела на Вольского, перевела взгляд на Олю. «А ты меня забыла». «Ни за что», — ответила Оля за обоих. В коридор вышла заспанная Мила, следом показалась Ульяна. На ней была надета подростковая Евина пижама в розовых фламинго. Вольский громко рассмеялся. Ульяна, улыбаясь, повернулась вокруг своей оси, демонстрируя собственное преображение. «Такое возможно только в Энске», — заключил он. В эту секунду в дверь позвонили. Ева, стоявшая ближе всех, вздрогнула. «Кажется, я знаю, кто это», — нахмурилась она и открыла. При виде живого Вольского Соболенко прислонился к дверному косяку и покачал головой. Потом с огромным облегчением выдохнул, продолжая, тем не менее, изучать Сергея из-под лобби. «Ну ты, Вольский, сука!» Раскинув руки, тот уже шел навстречу другу-следователю. «И я чертовски рад тебя видеть. Друзья обнялись». «Надо поговорить», — сказал Соболенко на ухо Сергею. Вольский кивнул в ответ. «Мил, поставь чайник, попьем все чай, кофе, а?» — предложил следователь. Ему очень хотелось остаться с Вольским один на один. «А здрасте, у вас не принято говорить?» — процедила Ева. «Раскомандовался тут». И скрылась за дверью своей комнаты. «Здрасте!» — крикнул ей вслед Соболенко. Все понимающие переглянулись. Вольский упреждающим жестом остановил друга, приготовившегося утащить его на мужской тет-а-тет. «Подожди, сначала я должен всем кое-что показать. Серьезно», — сказал он. Хлопнулся по карману. «А, черт! Дай мобильный», — попросил он Олю, забыв, что по-прежнему без телефона. Пока Мила ставила чайник, уточняла, кто что и с чем будет, Сергей зашел на свою почту, куда отправил фото на всякий случай, удалив его из памяти своего мобильного, прежде чем вернуть Вячеславу и Петрухе. «Смотрите». Сергей вытянул вперед руку с мобильным. Все посмотрели на фото пустого гроба, но ничего не поняли. Соболь нахмурился. «Один такой я сегодня уже видел со странным артефактом внутри», — проговорил он, выразительно взглянув на Сергея. «Вот черт», — спохватился Вольский, — «как я затупил! Релакс, я все прибрал. Но ты, конечно, гад. Дрозд все еще в реанимации, его ввели в искусственную кому». Услышав это, Сергей, к удивлению, Соболенко улыбнулся. «Ему это понравится, когда он узнает», — заметил он. «Для начала ему бы очухаться не мешало», — возмутился Соболенко. «Девочки, кто-нибудь, что-нибудь понимает из разговора этих двух сумасшедших?» — нахмурилась Мила, в точности повторяя недавние интонации своей дочери. Вольский обвел присутствующих внимательным взглядом. «А теперь внимание. Юлия Власова жива. Вероятно. Это фото ее гроба». «Что?» — воскликнули Ульяна и Мила в один голос. И в тот же момент на кухню вышла Ева. «Весело тут у вас», — сказала она, наливая себе стакан воды. «Обхохочешься», — хмуро парировала Ульяна. «Можно посмотреть?» Ульяна протянула руку к телефону, чтобы лучше рассмотреть фото. Оля, не понимая, о ком идет речь, только удивленно скинула брови и с восхищением смотрела на своего мужчину. Соболенко завис, внимательно глядя на друга. Его натренированные годами следственной службы мозги на бешеной скорости складывали 2 и 2 и извлекали корень одновременно. Первое, о чем подумалось, — Прохор. «Это круто, все меняло в жизни Прохора и Ульяны, и, как знать, вероятно, всего Энска. Ведь Власовы — крупные работодатели и налогоплательщики. Как это скажется на всех? Хотя хрен с ними со всеми. Если все это правда, и покойная Власова на самом деле жива, в его руках такой козырь, что он им перебьет все, что этот мелкий сучонок себе нафантазировал в его адрес. Все это за доли секунды пронеслось в голове Соболенко. Все-таки и о своей шкуре иногда нужно думать. Начальник недвусмысленно дал понять, не уймет он Власова-младшего писать ему заявление по собственному желанию. А ему нельзя, он теперь многодетный отец. То есть, давай свой расклад, — взволнованно проговорил Соболенко. Юлия Власова, милая, — Вольский остановился, взглянув на Олю, чтобы ты понимала, — это покойная жена моего покойного мужа, — подхватила Ульяна. Оля сочувственно на нее посмотрела. Ульяна пожала плечами. Прошлые дела. Понятно. Итак, Юлия Власова мечтала быть актрисой, петь, но муж не готов был ею делиться и любые попытки публичного обнажения пресекал, оставив ей только домашние концерты. Я видел фотки этих концертов. На них она буквально светится счастьем. Видно, что это действительно ее призвание. В итоге, не имея возможности жить и проявлять себя так, как ей на самом деле хочется, она заболевает раком. То есть, бессознательно она выбирает смерть вместо жизни вопреки себе. Оля многозначительно посмотрела на Еву, та в ответ лишь усмехнулась. Мила заметила этот обмен взглядами и вопросительно округлила глаза. Но Оля снова направила свое внимание на Сергея. Как я понимаю, поиск способа лечения выводит ее на одного местного профессора-психотерапевта. Наши методики с ним в основе своей схожи, но есть у него один метод, как бы это точнее сказать, радикальный. Однако в данном конкретном случае они использовали его не как способ лечения, а как возможность для птички выпорхнуть из золотой клетки. Это как, не поняла Оля. Услышанное очень в ней отозвалось, и поэтому на мгновение сознание затуманилось. Она вспомнила свою золотую клетку родительской опеки, из которой, как ей теперь было совершенно очевидно, она вырвалась окончательно и бесповоротно. Все слушали Сергея, затаив дыхание. Ее хоронят, но с баллоном кислорода в гробу. «Что?» — ахнули все. Но особенно удивилась Ульяна. Этот профессор сам, а скорее всего с помощниками, ночью после похорон извлекают покойницу, и она отчаливает жить новую жизнь. Потрясенный Соболенко смотрел на Сергея смеющимися глазами. «И когда ты это понял? Не отвечай, мне даже думать об этом страшно». Вольский улыбнулся. «Назовем это следственным экспериментом», — заметил он. Соболенко поднял указательный палец в точку. Потирая руки, воскликнул он. «Охренеть!» — резюмировала Ева. «А ведь ты, возможно, прав», — задумчиво проговорила Мила, как будто что-то вспомнив. «Мы с Джу брали уроки вокала у одного и того же педагога. Она ходила на них под прикрытием, так она это называла. Поскольку они с мужем частенько бывали в Кокоду, Джу мне чисто по-женски все рассказала, но по секрету, чтобы я случайно не проболталась. Когда мы на вокале пересекались, я ее то и дело спрашивала, а сейчас ты как будто где? А она то на маникюре, то у стоматолога». Теперь настала очередь удивляться Соболенко. «А почему ты мне это не рассказывала?» — возмутился он. Мила пожала плечами. «Я и думать забыла, да ты и не спрашивала», — развела она руками. «Что ж, вот и свидетель у твоей гипотезы, считай, есть», — заметил Соболь. И потом, снова сложив 2 и 2, воскликнул. «Вольский, я говорил, что люблю тебя. Чертовски рад твоему возвращению с того света». Друзья обнялись. Ульяна тихо спросила. «Прохор знает?» «Пока никто не знает, и я попросил бы вас всех никому ничего не говорить. Это всего лишь гипотеза. Жива ли она по сей день? Где она находится? Под каким именем, предстоит выяснить. Если информация разлетится, это может помешать расследованию. А для него есть теперь все основания». «Я первая должна быть в курсе всех новостей», — заявила Ульяна своим привычным железно-деловым тоном. «Протрезвело», — подумал Соболенко, расслышав знакомые интонации, а вслух проговорил. «Конечно. Думаю, тут и ваша помощь понадобится». Довольно Ульяна кивнула. «Как он там, кстати? Прохор? Мне кажется, ему все это исключительно на пользу», — уверенно ответил Соболенко. Ульяна посмотрела на него, потом на Вольского. Соболенко незаметно ущипнул Сергея, и тот одобрительно кивнул головой, соглашаясь со словами друга. Пронзительно засвистел закипевший чайник. Соболенко запустил фотографию покойной Юлии Власовой пока что во внутренний розыск. Он понимал, что дело очень резонансное и может повернуться в непонятную сторону. Поэтому докладывать о нем, не обладая исчерпывающей информацией, рано. Ключевым вопросом было, жива ли Власова. Ответ не заставил себя ждать. Была Юлия Власова, стала Джулия Пегасова. Отчество то же самое, жива и с виду вполне здорова, служит в Питерском театре. Но так сразу и не узнать, перекрасилась, постриглась. Соболенко кинул на стол перед Вольским несколько напечатанных фотографий. Они сидели в рабочем кабинете следователя, Вольский рассмотрел их внимательно, потом откинулся на спинку стула и потрясенно поднял взгляд на друга. «Ай да профессор, ай да сукин сын!» — воскликнул Сергей и снова схватил фотографии. «И все-таки лучше проверить. Вдруг не она, а просто похожа. Спросить бы все напрямую, дрозда. Это можно. Звонили из больницы. Он в сознании. Сейчас поеду к нему. Хочешь со мной?» Вольский вскочил. «Он еще спрашивает. Конечно! Только можно я первый с ним поговорю?» Соболенко пару секунд молчал, соображая. «Ладно, тогда ты давай сейчас к нему, я предупрежу, чтобы тебя пустили. А я тут кое-что закончу». «Давно он так?» — тихо спросил Соболенко у дежурного. Тот пожал плечами. Следователь глядел на Прохора, сидящего с закрытыми глазами в позе лотоса. «Ну, не буянит, как в первый день. Тихо». «Это хорошо», — сказал Соболенко и кинул на дверь. Охранник отомкнул замок. Игорь вошел, но Прохор даже не шелохнулся. Соболенко усмехнулся. «Эй, Йок, или кто ты там? Разговор есть». Прохор продолжал его игнорировать. «Ладно, можно и так, только не говори потом, что ты не слышал. Твоя мать жива». Парень резко открыл глаза. Соболенко улыбнулся. «Так-то лучше». Он достал из внутреннего кармана пиджака фотографии и протянул их Прохору. Тот хотел встать, но затекшие ноги не слушались, и он упал со шконки на пол. «Вот тебе и урок, сынок. Во всем надо знать меру», — назидательно протянул Соболенко и присел рядом с ним на корточки. Полулежа Прохор выдернул из его руки фотографии, жадно посмотрел на одну, другую и затем поднял разочарованный взгляд на следователя. «Что за развод?» — хриплым после долгого молчания голосом спросил он. «В том-то и дело, развод. Твоя мать всех развела. И батю твоего, и тебя, и вообще всех. Вся наша жизнь, когда мы смотрим на нее с позиции наблюдателя, сплошная неопределенность Шрёдингера. Другое дело жизнь с позиции этого самого кота». Профессор Дрозд говорил медленно, физически он был еще слаб. Но сознание его было трезвым и ясным. «Ты в курсе, что они вводили меня в искусственную кому?» Вольский кивнул в ответ. «И как оно там?» — спросил он. «Ты знаешь, неплохо, спокойно, закольцованная картинка, белый коридор, все двери распахнуты, кроме одной. Она дразнила мое любопытство. Я предполагаю, что за ней находится, равно как и то, что обратно из нее хода нет». «Вы о смерти?» — уточнил Вольский. Он внимательно слушал профессора, боясь что-либо пропустить или не понять. «О ней самой, голубчик, о ней. Прости, что подвел, но ты справился, и вижу по глазам, по голосу слышу, взял по максимуму». Вопрос был, очевидно, риторическим, но Вольский снова кинул ответ. «Я благодарен судьбе, что она привела тебя ко мне. Я очень тебя ждал. После Джулии работа над монографией повисла, и вдруг такой прорыв. У Вольского аж перехватило дыхание. «После Джулии? Вы о Юлии Власовой?» — переспросил он. Трост кивнул и закашлялся, повернул голову в сторону столика, где стояла пластиковая бутылка воды и стакан. Вольский налил воды и помог профессору сделать пару глотков. «Джу победил рак?» — осторожно, но прямо спросил Сергей. Профессор бросил на него пронзительный взгляд. Глаза его хитро улыбались. В них читались удивление и восхищение. «Я в тебе не ошибся», — удовлетворенно произнес он. Вольский улыбнулся. «Значит, его предположение оказалось верным». «Но как вам удалось констатировать смерть? Ведь тут речь шла не только о психотерапевтической провокации выбора жизни или смерти». Профессор вздохнул. «С такой идеей она пришла ко мне на следующий день после того, как я предложил ей метод терапии. Она не желала выздоровления при условии, что ее жизнь останется прежней. Ей хотелось вырваться на свободу. Этой свободой ее подсознанию казалась смерть, поэтому оно запустило болезнь. Но Джулия придумала, как сделать смерть дверью в новую жизнь. Это было рискованно, за гранью закона. Но, как говорил профессор Наум Балабан, каждый имеет право на спасение. Джулия удивительно гармоничная женщина. Я не знаю, где она, как живет, чем занимается. Таков был наш с ней уговор. Но уверен в одном, она жива, и снимки ее чисты, опухоли больше нет». «Наум Балабан? Вы намекаете, что ей дали так называемый яд Ромео и Джульетта, которым он спасал своих пациентов во время войны?» Профессор улыбнулся. «Мой мальчик, ты не перестаешь меня радовать». Дрозд не ответил прямо ни на один его вопрос. Это было правильно и понятно Сергею, как и то, что все ответы являлись утвердительными. «Невероятно. То есть очнулась она уже в гробу, где дышала через кислородный баллон, пока вы ее не откопали. В теории звучит складно, но, как ты уже убедился, не всегда все идет по плану. Иногда мы оказываемся готовы к большему скачку осознанности, чем казалось. Рептильный мозг ищет стабильной безопасности, его задача — выжить. Наше сознание жаждет нового. Ему уже не интересны комнаты, двери которых открыты, а содержание изучено и понятно. Каков был твой ключевой инсайт?» Вольский задумался. «Я осознал силу, которая стоит за выбором. Чтобы его сделать, не нужно никаких специальных условий. Это только мое решение. Если выбор сделан, а подсознание к нему не подключается, значит, что-то ему мешает. Надо это найти и изменить. Или, как было в моем случае, изменить сам выбор, осознав или приняв то, что служило препятствием в подсознании. Неплохо, давай на примерах. Я сознательно решил отказаться от своих корней, своего детства, по сути, от себя самого, потому что все это казалось мне ущербным, лишенным любви. Но главное заключалось в том, что, как я думал, от меня отказалась мать, а до нее отец. Отказались от меня мои создатели, отказался от себя и я. Перечеркнул все переездом из Энска в Москву и, начав с нуля, из пустоты лепить себя нового. Мною самим придуманного, иллюзорного, умозрительного. Так я продержался 18 лет и внешне даже преуспел. Но потом в мою жизнь вошла женщина, с ней вопрос создания семьи. А это резкий откат корням к вероятности создания себе подобного, которому мне нечего предложить в плане родовой духовности. И я сбежал. Волею судьбы. Но теперь, как понимаю, моего бессознательного выбора сюда, к своему источнику. И весь новый я стал быстро сыпаться, как замок с песка. Пока ведомый вами не обнаружил, что не мама от меня отказалась, а я от нее. Она не оправдала моих ожиданий, и я отвернулся от нее. И вот бродяги, такие же выброшенные из жизни, как и я, оказались единственными, кто смог помочь мне выбраться с того света. Это два бомжика. Я познакомился с ними в разрушенном пансионате, где прошло мое детство. Они и этот пансионат, словно я сам. Но есть в нем одно живое окно. Когда-то за ним я видел маму, а утром после воскрешения я увидел в нем мою любимую. Она преодолела все свои страхи, родительские запреты и приехала сюда, чтобы найти меня. Я понимаю теперь, что все наше движение друг к другу стало возможным через путь к себе. Я нашел себя, она себя. И в этот момент мы увидели друг друга. Другой не может стать для нас спасением, если мы не решим спасти себя сами. Я хотел, чтобы мама забрала меня из пансионата, была со мной рядом. Но в действительности сам выбрал его для себя. Сам сделал все, чтобы остаться в нем. Цепляясь за мать, игнорируя ее просьбы и запреты, я декларировал свою зависимость от нее, не желая видеть, что она не может дать мне то, в чем я нуждался. Свою любовь и внимание. Их не было у нее самой. Все это я мог взять в пансионате, который меня оберегал, кормил и по-своему любил, но я его даже не замечал. Как не замечал себя самого, настоящего. Я сейчас понял, что отрезал себя от рода задолго до Москвы, в тот день, когда отказался от матери. От того единственного, что знал о себе. Что ж, прекрасно, Сергей, ты мой лучший клиент. Тебе рано умирать. Боюсь, очень много дверей тебе еще предстоит открыть, проговорил профессор, внимательно слушавший Сергея. Мне же самое время. Вольский быстро глянул на Петра Алексеевича, не ослышался ли он. Леночку я уже предупредил. Она передаст тебе все наработки по моей монографии. Свой кейс ты хорошо сейчас разобрал. Единственное, в монографии, как ты знаешь, приветствуется научный язык изложения. Петр Алексеевич, я ничего не понимаю, о чем вы? Вольский вскочил со стула, на самом деле он все прекрасно понял, но отказывался верить, к чему клонит профессор. Сереженька, голубчик, чтобы закончить монографию, я должен открыть последнюю дверь. Я практик до мозга костей. Теоретическими гипотезами и умозаключениями тут не обойтись. Сократу, как ты помнишь, помог яд. Я же выбираю переход через глубокую медитацию, в которой планирую отыскать и открыть эту дверь. Если мне это удастся, завтра на рассвете констатируют мою смерть. Это будет еще один твой кейс. Соответствующую аудиозапись я сделал и переслал Леночке. Она вручит тебе ее вместе с файлом монографии. То есть вы уже все решили, с сожалением, принятием неизбежного, спросил Сергей. Профессор утвердительно прикрыл глаза. «У меня к тебе будет одна просьба». Попроси полицию меня сегодня не беспокоить. Как я понимаю, им уже сообщили о том, что я в сознании. Вольский кивнул. Пожал профессору руку на прощание. Он не сомневался, что у профессора все получится, и в связи с этим ощущал легкую грусть и исследовательское любопытство одновременно. Это были совсем новые, удивительные чувства. Он понимал, что сейчас прощается с физическим телом Петра Алексеевича, однако как с личностью, мыслителем и аналитиком, ему еще предстоит познакомиться, изучая его наработки. И как знать, к чему они приведут Сергея.